История других. 20 января 1998 года. Снова наступает рассвет. Под самолетом, грозно зависшим в небе, Ламар пытается читать книгу стихов при слабом свете угасающей свечи. Я пишу письмо человеку, которого не знаю лично, который, возможно, говорит на другом языке, имеет другую культуру, вероятно, из другой страны, быть может, другого цвета кожи и, без сомнения, имеет другую историю. Самолет пролетает мимо, и я останавливаюсь, отчасти чтобы послушать, но в основном для того, чтобы дать себе время понять, как написать письмо тому, кто отличается от меня. Как раз в этот момент незамеченный Ламар рядом со мной из высокогорного тумана появляется старик Антонио. Похлопав меня по спине, он закуривает сигару и рассказывает историю других. Старейшие из старейших, те, кто первыми населили эти земли, рассказывают о том, что величайшие боги, породившие этот мир, думали совсем не одинаково. Другими словами, у них не было одинаковых мыслей. Каждый размышлял по-своему, но все они слушали и уважали друг друга. Старейшие из старейших говорят, что, конечно, так оно и было. Ведь иначе бы попросту не появился мир, не родилась бы подруга Ламар и сам субкомандант Маркос, так как первые боги все время бы только и делали, что спорили друг с другом из-за разных мнений. Старейшие из старейших говорят, что именно поэтому мир и полон разнообразных цветов и форм, их столько же, сколько мыслей было у величайших богов, самых первых. 7 было величайших богов, и 7 мыслей было у каждого из них. И 7 раз по 7 было форм и цветов, нужных для рождения мира. Старик Антонио спросил старейшего из старейших, как же первые боги могли договариваться о чем-то, если мысли каждого были столь различны. На что старейшие из старейших ответили ему следующим образом. Было у 7 богов собрание, где высказали они 7 разных мнений и смогли прийти к согласию. Старейшие из старейших сказали старику Антонио, что собрались боги очень давно, да так давно, что и самого времени еще не было. И рассказали старейшие, что на том собрании высказался каждый из богов, и каждый изрек: «Мои мысли отличаются от мыслей других». В тот момент боги замолчали, потому что поняли, что каждый из них имел в виду разных других, когда говорил о других. Помолчав некоторое время, боги поняли, что пришли к своему первому согласию. Есть другие, и эти другие отличаются от них самих. Таким образом, первым соглашением, достигнутым первыми богами, было признание различий и принятие факта существования другого. Впрочем, что им оставалось делать? Ведь они все-таки были богами, первыми богами, и потому должны были принять друг друга не как выше или нижестоящих, а как разных. Они должны были продолжать в том же духе. Дискуссия, конечно, не закончилась после первого соглашения, ведь одно дело – признать, что есть другие, отличные от тебя, и совсем другое – уважать их. Поэтому они еще долго обсуждали, чем каждый из них отличается от остальных. Они не думали о том, что тратят много времени на разговоры, ибо времени тогда и вовсе не существовало. Все молча слушали, когда каждый из них говорил о собственном отличии. Так боги поняли, что чем больше они слушают и признают отличия других, тем больше понимают, что делает их разными. Это их очень обрадовало, и они начали танцевать. Они танцевали очень долго, но это их не беспокоило. Ведь в те далекие времена времени еще не существовало. После танцев они пришли к согласию. Хорошо, что есть другие, не похожие на них. И необходимо прислушиваться к ним, чтобы познать себя. Достигнув этого соглашения, они легли спать, потому что очень устали от танцев. Разговоры их не утомили, потому что первые боги, породившие мир, не имели проблем с тем, чтобы говорить, но слушать – это совсем другое дело. Они едва начали учиться слушать. Я не заметил, как ушел старик Антонио. Ламар уже спит, а от свечи осталось лишь бесформенное пятно воска. Над головой чернота ночного неба начинает растворяться в сиянии будущего. Перевод мысли в текст субкоманданте Маркос. Перевод на английский – Lighting Collective. Перевод на русский – Кооператив Компост.